Глава 62. Ильтир, как и всегда, встретил напарников спокойной обстановкой, уютной тишиной, нарушаемой разве что глубокими затяжками крепких сигарет, звоном чашек и шуршанием газет. Коллеги-плащи сидели за разными столиками, встречая друг друга и провожая молчаливыми кивками головы. Такая работа. Арди за прошедший почти уже год видел несколько постоянных посетителей кафе неподалеку от канала Маркова. Многих почти каждую неделю. Но при этом не знал ни имен, ни званий, ни тем более в каком отделе и над какими проблемами трудились коллеги. Такая работа. «Мне кажется, я тебя уже просил не использовать это твое Эанхе», помешивая ложкой ягодный чай, проворчал Милар. Им удалось соскочить с крючка вероятности отправиться в бескрайние прерии Империи, скакать верхом под началом Йонатана Карносского. Полковник признал, если и не необходимость, то оправданность произошедшего. Хотя для проформы Арду выписали взыскание с занесением в личное дело с формулировкой «сомнительное превышение мер силового воздействия в служебной инструкции», а также штраф в размере 1 ксо. «Я их и не использовал», — чуть кряхтя ответил Ардан. Мышисты, используя гравитационную военную магию, насколько Ардан понял с того, что ему рассказал Милар, находящуюся на уровне 4-й розовой звезды, явно не считался ни с разрушениями набережной, ни с костями Арда. Юноше придется опять какое-то время носить повязку, пока не срастутся потрескавшиеся ребра. «А если объяснить для тех, кто привык сабли размахивать, а не посохами?» Ардан понимал, что Милар интересовался не ради удовлетворения праздного любопытства, а потому что они сейчас уже реже, но все еще довольно часто зависели друг от друга. Более того, их жизни зависели друг от друга. Искусство Ианха — это улица с двусторонним движением, Милар. Ардан вновь впился клыками в мясо, на этот раз не в оленину, и далеко не в свежую, а в засоленную медвежатину, но тем не менее. Когда я весной использовал осколок имени Ньювы, то в моем сознании остался его отпечаток. Это как двери, я ее не закрыл, вот она и зашла. — Ага. — Оно, — пожал плечами Ардан, — неважно, как ты назовешь это явление. Милар прищурился и отпил чая. — Горячий, — чуть чаще задышал капитан. — Разумное явление твое. Арди вздохнул. — Философский вопрос, капитан. — Совсем нет, капрал. Милар откусил эклер с заварным кремом и вытер губы. На удивление капитан оказался сладкоежкой. — Я просто хочу знать, что может произойти, если твой разум опять захватит какое-нибудь явление. Сможет ли оно тобой управлять в своих интересах? — Какие интересы могут быть у реки, Милар? — Не знаю, Арт. Ты мне скажи. Ардан отложил мясо обратно на тарелку и потер виски. Какое-то время он недоумевал, почему Атанха ничего подобного ему не рассказывала. До тех пор, пока сам на собственной шкуре не почувствуешь, что такое власть чужого имени над тобой, то сколько ни объясняй, толку никакого. Но Арди должен был хотя бы попытаться. Нет у этого никаких интересов, Милар. Просто когда идет дождь, а ты без зонтика, ты промокаешь. Был ли у дождя интерес тебя намочить? Был ли у него интерес устроить паводок, сель или размыть плохой фундамент? Нет. Просто это произошло, потому что... Арди проглотил таков сон спящих духов и вместо этого закончил следующим. Потому что такое происходит. Милар нахмурился, подул на чай и, кажется, перепутал, что хотел сделать, потому как укусил чашку. — Срань! Мозги кипят от всего этого, господин Мак. Мне кажется, даже когда Эдвард пытался что-то объяснить про звездную магию, там было меньше непонятного. — Потому что звездная магия — наука, Милар. Ардан повернулся к окну, где как раз шел дождь. И закончится он только в начале месяца памяти, когда выпадет первый снег. Это искусство. Оно даже называется искусством. Ему нельзя обучить. Академия искусств наследия галлесских цариц с тобой не согласится, напарник. Действительно, в столице непосредственно на Бальяро существовало учебное заведение, одно из старейших в империи, где обучали художественным искусствам. «Ладно, хорошо», — признал Арди, — «сравнение вышло не из лучших». «Из лучших или нет? Ты мне скажи, ты теперь...» Милар помахал ладонью в неопределенном жесте. «Ты теперь с зонтиком?» «Хороший вопрос». Арди хотел бы и сам знать на него ответ. Теперь он понимал, почему Скасти и Атанха столько сил и времени потратили на то, чтобы их подопечный научился оберегать свой разум. Ардан всегда полагал, что это способ спрятаться от чужого взгляда ведьмы, но оказалось, что не только и не столько от него. Ардана соблазняла возможность воспользоваться наукой бельчонка и ответить Милару так, чтобы тот услышал то, что хотел услышать, но это было бы низко. «Теперь я знаю, Милар, что его надо брать с собой». Капитан несколько мгновений сверлил его взглядом, после чего выдохнул и все же смог откусить многострадальный эклер. «Знаешь, что меня сейчас волнует?» Ардан закрыл кулак и принялся отгибать пальцы, ведя пересчет возможным душевным терзанием напарника. «То, что Даг-Даг не знает, когда сможет починить твой автомобиль. То, что непонятно, каким именно образом заглушили связь медальонов, и говорит ли это о том, что мутант была связана с кукловодами, или же такая технология появилась у Тазидыхиана. Почему братству так потребовалось старое подземелье, и связано ли оно с найденным Мартом Барсковым островом башни у Лазурного моря, или же с Ральскими горами, где...» «Ладно, ладно», — поднял ладони Милар. «Меня немного задевает, что ты поставил автомобиль на первое место». Арди чуть улыбнулся. «Хорошо, дылда высоченная. Автомобиль меня действительно волнует», — признал Милар. «Но среди всего вышеперечисленного, на данный момент меня особенно занимает именно проблема с сигнальными медальонами». Древний пергамент полковник оставил у себя и не спешил делиться с Миларом и Ардом своими мыслями насчет данного вопроса. Так что, скорее всего, это было нечто, что попадало под гриф «такая работа». Знания, которыми им не следовало морочить себе голову. А если все же придется, то их поставят в известность отдельным образом. Так что из всех задач, которые в данный момент маячили на их горизонте, ярче всего выглядели две. Последствия раскрытого убийства для сделки с пижоном, учитывая, что все пошло несколько не по плану, а также не сработавшие сигнальные медальоны. «Не знаю, Милар», — честно признал Ардан. «Я даже не понимаю, как они в принципе функционируют, не говоря уже о том, чтобы им помешать». «Вот именно», — щелкнул пальцами капитан. «Просто смотри, как все славно получается. Сперва анализаторы буквально за год превратились в кучу металлолома, который никому не нужен. Потому в гильдии магов утечка информации. Затем какая-то футуристичная лаборатория в Лоранде, не говоря уже про ресурсы, которые потребовались Лее Моример для создания устройства Параллакса. А теперь еще и проблема с сигнальными медальонами». Ардан, по мере длинной речи капитана, кивал головой. Сложно было не заметить всей этой плеяды, казалось бы, не связанных событий, но в то же время имеющих некий общий знаменатель. «Чему ты клонишь, Милар?» «К тому, Арт, что ты понимаешь магов лучше, чем я. Вот скажи мне, чтобы все это организовать, достаточно ли только группы, скажем, человека из 10 ученых?» Ардан вытер губы и оставил рядом с тарелкой несколько монет чаевых. «Ты сам знаешь ответ на этот вопрос?» Капитан снова щелкнул пальцами. «Поэтому где-то, если не в столице, то рядом...» «Скорее всего, есть некоторые объединения совсем не мелких ученых, господин Арт, которые все это спонсируют своими светлыми головами. Или мы не просто так регулярно имеем дело с мутантами», — закончил за него Милар. «Помнишь, что я говорил про политику?» «Регулярно себе напоминаю». «Вот-вот», — закивал капитан и тоже оставил чаевые. «Спрятать группу имперских, больших ученых от Черного дома — задача непростая. А вот если это не имперские ученые, а, скажем, тазидахские, то работа становится в разы проще. Но им же надо как-то связываться с теми, кто работает непосредственно здесь, в нашей стране. Уже выходя из кафе, тяжело опираясь на посох, задумался Арди. Передавать документы. Само оборудование при нужных ресурсах можно собрать где угодно, но документация... Вместе с Миларом они остановились около трамвайной остановки. Дождь только набирал обороты. Его жирные холодные капли весело барабанили по откосам с зонтиком и шляпом. Ардан не уставал удивляться тому, как коренные жители столицы, прекрасно зная, что с наступлением безымянного месяца их ждут почти непрекращающиеся дожди, от мелкой мороси до ливни умудрялись забывать дома зонтики. Впрочем, Арди и сам частенько забывал это спасительное изобретение человеческого гения. «Что-то мне подсказывает, господин Мак, что в ближайшее время нам предстоит поближе познакомиться с кинжалами». Выдохнул Милар и прислонился к столбу. «Пока Дагдаг не починит пострадавший служебный автомобиль, капитану придется приобщиться к общественному транспорту. Бюджет Черного дома не рос, а только сокращался». Так что вторая канцелярия не имела возможности предоставить запасной четырехколесный агрегат. «Особенно, когда Пижон исполнит часть своей сделки. Ты со своей инициативой пока утихомирься, капрал. Не в укор тебе и твоей смекалки, но ты действительно больше дров наломаешь, чем пользы принесешь. Сосредоточься на компании Анманиш. Может быть, через их утечку мы как-то выйдем на тех, кто стоит за техническим оснащением кукловодов». «Хорошо, Милар», — легко согласился Арди, прекрасно понимая, что ему действительно не стоило лишний раз бросаться в полымя. «С Пижоном что конкретно делать?» «Ничего не делать», — отмахнулся Милар. «Когда и опять же, если он сдержит слово и свяжет тебя с Нарихман, просто дай мне знать, желательно заранее. Я передам информацию своему доверенному лицу в кинжалах, он все устроит». Ардан искоса глянул на капитана. «Откуда у тебя вообще есть такое доверенное лицо?» На мгновение лицо Милара окутала черная пелена тяжелых мыслей. Всего на мгновение, но достаточно, чтобы Арди успел заметить. «Я ведь не рассказывал тебе, как именно попал в Черный дом». «Нет, не рассказывал». Протяжно, немного визгливой трелью пропел колокольчик подъехавшего трамвая. Милар, мимоходом пожав Ардану руку, буркнул. «В следующий раз расскажу». И все с той же хмурой тенью на лице прыгнул на подножку. «Я и так опаздываю на свидание с Эльвирой. Сегодня наш вечер». С этими словами капитан Пнев скрылся в деревянном вагончике. Ардан проводил напарника задумчивым взглядом и, пожав плечами, зашагал под дождем в сторону Брюса. Дождь с радостью обнял его влажными ладонями, забрасывая капли глубоко за воротник и спутывая волосы в мокрые пакли. Да, теперь без шляпы Ардану следовало повнимательнее относиться к вопросу зонтиков. Арди аккуратно зашел в переполненную аудиторию, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, что, учитывая его несколько нестандартную фигуру, стало не самой тривиальной задачей, и тихонько опустился на последнее свободное место на заднем ряду. Ардан мало того, что не любил массивные, вечно душные, тускло освещенные амфитеатры, в которых проходили общекурсовые лекции и семинары, так еще и последний ряд. Ардан предпочитал садиться как можно ближе к кафедре. Так ему было проще сосредоточиться на доске и на профессоре, не отвлекаясь на множество звуков, запахов и резких движений, мелькавших на периферийном зрении. На этом закончу вступление и передам слово ведущему специалисту нашего университета в области химерологии, у которого некоторым из вас посчастливилось обучаться. Пожилой волшебник в синем плаще опустился за широкий стол, где уже сидели трое профессоров. За кафедрой перед широкими графитовыми досками на роликах вышел профессор Каверский. Как всегда, в неряшливой одежде, с копной вьющихся волос и грязными очками на крючковатом носу. Несмотря на 40-летний возраст, он выглядел куда моложе своих коллег, оставшихся у него за спиной. В большом, разумеется, профессорский состав не ограничивался теми учеными, что преподавали у Арда. Далеко не ограничивался. Просто на каждый курс и группу отбирался один профессор, который вел данную группу или весь курс, от момента зачисления до самого выпуска. Но, например, у следующего за Ардом набора текущих первокурсников набор профессоров был совершенно другим, как и, собственно, у третьего курса. Данная система часто вызывала споры, вроде как ее собирались реформировать, но не раньше, чем выпустят набор Арда, то есть лет через 5. «Итак», — Коверцкий, плюнув на платок, попытался оттереть мутные стекла очков, но у него, разумеется, ничего не вышло. «Внимание на доску!» Он постучал коротким жезлом по кафедре, и следом за короткой вспышкой по графиту поползли змеящиеся линии. Десятки белоснежных мелков, окутанные призрачным сиянием, взмыли с металлических подставок и заскрипели по черному полотну. Ардану пришлось целое мгновение бороться с нешуточным желанием отложить в сторону тетрадь для записей по алхимии и биологии, частью лекции которой являлся данный семинар, куда Ард опоздал, но у него имелось оправдание, очень приятно пахнущее, рыжеволосое, теплое и мягкое оправдание, затрагивающий раздел химерологии. Традиционный общекурсовой экскурс, проходящий неизменно на излете месяца святых, 9-го по счету месяца в году. «Поскольку химерология не практикуется в империи в рамках финансируемой короной отрасли звездной науки, то мы с вами разберем только общие постулаты, которые помогут вам лучше понять суть явлений химер». Коверцкий ударил жезлом еще раз, и несколько мелков, отделившись от общей когорты своих собратьев, принялись чертить сложную схему. «Как вы уже хорошо знаете, сами химеры являются побочным продуктом ныне запрещенного Альзафирским пактом знания, а именно химеризации человека». За спиной Коверцкого мелки как раз оставили на черном граффити схематическое изображение двух симпатических связей. Одна принадлежала человеку со всеми соотношениями определенных участков симпатической системы как часть автономной нервной системы и тех органов, которые она регулировала во время затраты организмом энергии. Другая такая же схема, скорее всего, какому-то крупному млекопитающему. Ну а третья? Третья как раз и являлась химерой. «Химерой, несмотря на свое научное деление, о природных и искусственных». Коверский опустил жезл и перевернул лист своих записей. Ему, как и лорду Аверскому, в целом было плевать на студентов. Но в отличие от почившего гранд-магистра, Коверский действительно готовился и весьма ответственно подходил к своей работе. «В основе все являются искусственными. Основное распространение они получили во время войны Галлеса с Эктосом и развитие звездной науки. Химеризация животных, также аномалии в данный момент не запрещена законом. Именно ее мы и будем рассматривать с вами в будущем. Сейчас же в качестве краткого ознакомительного материала мы разберем сугубо теоретической плоскости химеризацию человека». Очередной лист был отложен в сторону, и студенты получили возможность заправить ручки чернилами. В случае Арда он, тайком достав отцовский нож, немного подточил карандаш. Единственное, в чем он находил плюсы общекурсовых лекций, они, по большому счету, превращались в монолог профессора, так как каждый заданный в аудиторию вопрос отнимал по итогу слишком много времени. «Любая химеризация человека на момент запрещения Альзафирским пактом в первую очередь строилась на работе с симпатическими связями». Коверский, вооружившись указкой и конспектом лекции, отошел к доске. «Изначально, во времена войны за освобождение людских народов от гнета первородных, проводились попытки работать с куда более широкими системами. Подобные чаяния основывались преимущественно на искусстве Анха и их достижениях, о которых вы все знаете из детских сказок и страшилок. Превращенные в лягушек принцессы, заколдованные в виде монстров принцы, искусственно состаренные красавицы и прочее — лишь способ влияния Анха на политические фигуры того времени. Но данную часть знания оставим вашим лекциям по истории магии. Нас же интересует сам факт данных трансформаций». Ардан старательно записывал все, что покидало уста профессора Коверцкого. Тот мог сколько угодно заверять аудиторию, что в империи не велись изыскания в области человеческих химер, более известных как мутанты. Но Арди воочию видел продукт подобных исследований. Лейтенант Йонатан Карновский являлся живым опровержением слов профессора Каверского. «Не знаю, кого именно такое может интересовать», — прошептала девушка с общего факультета, но из другой группы. Ардан не помнил ни ее имени, ни, разумеется, имени ее спутника. «Дорогая, если бы ты знала, насколько я с тобой согласен, то мы бы сидели не здесь, а...» «Тише, вдруг нас услышат», — зашептала покрывшаяся пунцовой краской девушка. Сидевший рядом с ней студент военного факультета лишь сверкнул двусмысленной улыбкой и вернулся к записям. К чему-то до ужаса стереотипно формирование пар девушек с общего и юношей с военного стало уже давно аксиоматичным и не вызывало ничего, кроме целой плеяды университетских шуток. И это еще одна причина, по которой Арди не любил последние ряды. Здесь собирались те студенты, которые относились к лекциям не то что спустя рукава, а по меньшей мере снисходительно. В основном такими учащимися оказывались дети состоятельных родителей или же наследники громких аристократических фамилий. Для них большой, далеко не единственный и не последний социальный лифт в жизни. «Звездная наука тоже пыталась охватить непосредственно полную трансформацию объекта», — продолжал Каверский, пока несколько сотен студентов старательно скрипели железными, а у кого-то и золотыми, перьями чернильных ручек. «Но тут мы сразу сталкиваемся с несколькими фундаментальными проблемами. Первое — поле рей-возмущений, которое...» Один из профессоров за столом сдержанно прокашлялся. «Ах да, простите», — опомнился Каверский и поправил сползшие очки, схватившись пальцами, как и всегда, прямо за стекло. «Первая фундаментальная проблема — поле параллакса. Как вам, возможно, уже известно, любой объект физического мира обладает своим собственным зарядом лей. Данный заряд выступает одновременно приемником и проводником планетарного поля параллакса, а также естественной защитой против излишков излучения данного поля». Несколько мелков пронеслись на очередной доске, оставив за собой сложное вычисление помех данного излучения, а еще и удельного количества, которое мог обработать среднестатистический объект без критических повреждений для своих структур. У детей, что парадоксально, такой объем был значительно выше, чем у взрослых, но этого на доске не написали. Данную деталь Арди почерпнул из тех обрывков исследований Леи Моример, которые остались в поместье древнего вампира. «Таким образом, техническая проблема сращивания двух, пусть не категорически различных, но отличающихся друг от друга систем умножается на естественную преграду в виде поля параллакса». Каверский поочередно указал на несколько формул и расчетов из области алхимии. «Именно поэтому нашим с вами предшественникам пришлось отказаться от полной трансформации объекта и перейти к влиянию на симпатическую связь, которая отвечает непосредственно за высокоактивную область организма. Так мы в разы снизили нагрузку, которую должны провести через поле параллакса». Следующие выкладки на доске математически подтвердили слова Каверского. Арди же попутно пытался представить, каким именно образом пауки и стоявшие за ними кукловоды пытались провести процессы демонификации, или же демонической химеризации, или же... Ардан не был уверен, что у того феномена, который пытались притворить в жизнь заговорщики, имелся какой-то строгий термин или ярлык. Скорее всего, до них вообще никто подобным не интересовался. Все же Каверский правильно сказал, что химерология рассматривала объекты физического мира. Они, демоны, нефаи, как бездомные, так и придворные, к нему не относились. Или относились, но не совсем, или... Спящие духи. И Милар еще негодовал, что Арт ему что-то объяснить не мог. Юноша и сам хорошо, если сотую часть от общего объема понимал. «Поэтому в процессе противодействия химерам, вне зависимости от степени их эволюции, основной метод в любом случае будет завязан на данном узле». На этот раз профессор, уже руками вооружившись мелком, начал доделывать схему. «Любая симпатическая система, как естественного происхождения, так и звездного, устроена по принципу средневзвешенных реакций на внешние раздражители. Стандартный бей, или беги. И если организм химеры перестает получать данные импульсы раздражителей, то сама система останется неактивна. Да, это не избавит вас от угрозы быть съеденными или растоптанными, или проглоченными, разорванными, а еще... И снова один из профессоров многозначительно прокашлялся. Но сам себя оборвал Каверский. Из положительных новостей, которые, я надеюсь, надолго поселятся у вас в голове, без импульса химера любой классификации или семейства не сможет использовать против вас полный набор своих качеств. Ардан постучал карандашом по тетрадному листу. Получалось, что существовал способ не дать тем же звездным оборотням или мутантам использовать свои силы. В теории — да, а на практике? Даже скудных знаний лекции звездного целительства первого курса было достаточно, чтобы понять, что на практике выполнить такое почти невозможно. Либо требовалось обладать силой четвертой, желтой звезды. «Что подсказывает нам?» Каверский вернулся за кафедру и вместо того, чтобы отряхнуть руки тряпкой, вытер меловую пыль прямо о собственную профессорскую мантию. «Простейший выход, подход к химеризации звездной магии искусства и анха, находится в разных плоскостях знаний. Увы, Аль-Зафирский пакт не дает нам углубиться в данное различие. Что же касается химеризации представителей животного мира, тот основывается в первую очередь на данных, полученных благодаря исследованию строения аномалий. Здесь я предлагаю...» Ардан вздохнул, отмахнулся от мысли о мутантах, кукловодах, тазидыхиане и прочем, после чего сосредоточился на лекции. Одну теоретическую лекцию спустя. Выходя в коридор второго этажа корпуса алхимии и биологии, Арди не стал ждать Бориса с Еленой. Из-за событий на Малой Вероэре Елена испытывала некоторые трудности с вынашиванием плода, так что уже второй раз ее оставляли на пару дней в госпитале, чтобы взять анализы, провести лабораторные тесты и выписать поддерживающий организм капельницы и препараты. Борис не отходил от жены ни на шаг, и, как и она раньше, ночевал с ней в госпитале. Благо, лорду Фахтову с лихвой хватало средств, чтобы не просто платить за отдельную палату в госпитале слез мучениц, а в целом оплатить курс лечения сразу на 9 месяцев вперед. Сколько это стоило? Столько, сколько Ардан еще в принципе не заработал. Собственно, их друзей Арди собирался навестить перед тем, как отправиться в конюшни. Прошлые посиделки в клубе магического бокса он пропустил. В этот пятый раз у них с Тесс было запланировано свидание, так что уже до следующего раза. А это аккурат после поединка Арда с Нарс Мальковым, к которому юноша и собирался подготовиться со всей полагающейся тщательностью. Не столько потому, что хотел взять реванш за поражение в прошлом туре, сколько чувствовал некоторый азарт, пусть пока и небольшой. Арди начал постепенно понимать, что имел в виду Борис в прошлом году, когда не замолкал на тему того, как магический бокс похож на сражение двух интеллектов, а не просто драку при помощи магии. Ардан начинал видеть здравое зерно в подобной аналогии и... «Я не устаю удивляться тому, как вы, господин Игабар, в своей абсолютно неуместной прыти умудряетесь отравлять высокое общество империи». Ардан, тяжело вздохнув, повернулся на голос. Разумеется, за его спиной обнаружились великий князь Яулай Агров, госпожа лорд Полина Иркеровская и бароны Керимов, Шестов и Захаткин. Все, как на подбор, одетые куда богаче, чем кто-либо, кроме девушек с общего факультета, но при этом показательно дешевле их предводителя Иолая, как-то нервно пытавшегося скрыть свою седую прядь. Арди сперва не понял, почему... Но тут из-за спин пятерки выплыла Тина Эвелис. Сверкая глазами без радужки и красотой, она, прежде не появлявшаяся в компании какого-то там по счету наследника престола, внезапно встала рядом с ним. Спящие духи. Арди из-за всего, что произошло, совсем забыл попросить у нее прощения. «Тина...» Арди почесал затылок навершием посоха. «Госпожа Эвелис, я хотел с вами поговорить. Можем ли мы...» «Господин Игабар...» Лай сделал шаг вперед, говоря нарочито громко. куда громче обычного. «Я понимаю, что в тех местах, откуда вы родом, умение общаться ценится так же, как и чистота и свежесть тела, а значит, почти никак. Но здесь, в столице, если вы начали с кем-то разговор, то извольте продолжить». Галай говорил, пусть и с явной издевкой в тексте заготовленной речи, но вежливым и учтивым тоном, как и полагалось аристократу. Наверное, полагалось. Ардан не разбирался. Борис порой матерился крепче любого пьяного портового работника, а Тесс в целом вела себя совершенно обычно. «Господин Агров, я...» «И опять же, вынужден вас прервать, господин Агабар, но вы будете обращаться ко мне, ваша светлость, господин Агров, и никак иначе. Надеюсь, моя семья заслужила с вашей стороны хоть столь малую талику уважения и признания». Иолай явно устраивал дешевый спектакль. Причем, несмотря на то, что билеты сюда отдавали и вовсе даром, студенты вокруг спешили как можно скорее скрыться из виду. Никто в здравом уме не хотел даже близко оказаться в том месте, где аристократы устраивали свои разборки. Себе дороже. Да и зачем? Нет, пару мест в первом ряду, разумеется, все же заняли. И, видимо, для них Иолай распинался. «Ваша светлость, господин Агров», — спокойно повторил Ардан, потому как не видел в этом фарсе ничего, кроме траты своего времени. Его нисколько не задевали ни слова, ни поведение Иолая. Работа на ферме среди ковбоев вакцинировала его от чужого эго, пожалуй, на всю оставшуюся жизнь. «Прошу меня простить, но я спешу. Если могу вам чем-то помочь, то, разумеется, помогу. В противном случае вынужден...» «Вынуждены спешить вновь макать в грязь светлое имя наших военных героев?» Перебив Арда, Иолай вытащил из сумки газетный сверток и плюхнул тот на подоконник, рядом с которым они стояли. Ардан скосил взгляд вниз и быстро прочел. «Тесс, Арман, дочь военной аристократии, меняет свои долг и честь на ранг бульварной певички». А ниже маячила черно-белая фотография, запечатлевшая тот момент, когда Тесс пела для него премьерную песню, развернувшись к нему лицом, а к залу боком. Наверное, еще полгода назад Ардан бы, если не вспылил, то точно почувствовал, как десны терзают удлиняющиеся клыки, но он собственными глазами видел, как зал встречал и, самое главное, провожал Тесс и ее музыкантов. Если в чем Пижон и был прав, так это в том, что не пройдет и нескольких лет, как вся страна будет знать имя Тесс Арман. Или, что действительно пугало Арда, скорее они будут знать Тесс и Габар. Но все это потом, не сейчас. Сейчас Арди всецело занимал такой простой и в то же время такой странный вопрос. Он посмотрел в лицо Иолаю и, понизив голос до шепота, спросил. «Зачем ты все это делаешь?» Великий князь постучал ладонью по газете и также шепотом, с неприкрытой злобой и отвращением, ответил: «За тем, что могу», и, натянув на лицо приветливую улыбку, пошел дальше по коридору. Его прихлебатели барон и госпожа лорд, делая вид, что в упор не замечает Арда, отправились следом. Одна только Эвелис задержалась ненадолго, достаточно, чтобы Арди успел сказать: «Госпожа Эвелис, я хотел из...» А она успела ответить: «Не разговаривай со мной, отродье темного», и, вздернув точеный нос, поспешила за Иолаем. Ардан, покачав головой, чуть устало вздохнул. Кажется, у него добавились очередные проблемы. Интересно, если бы он успел извиниться за тот случай, это что-то поменяло бы или нет? Увы, ответа он уже не узнает. Что бы ни сообщали уравнения по Арлакса, история не знала сослагательного наклонения. «А я смотрю, ты не устаешь веселиться, ковбой!» Подошедший сзади Бажен похлопал Арда по плечу. Арди, провожая знатную процессию немного отстраненным взглядом, повернулся к Иорскому. Тот не изменял себе. Немного растрепанный, в помятой одежде, со следами чужих губ в тех местах, которые в приличном обществе старались скрыть за высоким воротником сорочек, а еще пахнущий дешевым алкоголем и чужими постелями. Ардан всегда удивлялся тому, как Иорский умудрялся совмещать бесконечный кутеж на студенческих вечеринках, службу в черном доме и учебу в большом, где неизменно демонстрировал отменные результаты в звездной юриспруденции. Хотя, если Арди справлялся с собственным расписанием, то значит и другой человек имел возможность совладать с равной загруженностью. «Ты позлорадствовать пришел?» — снимая руку приятеля со своего плеча, спросил Ардан. «Отчасти да», — тут же легко и непринужденно подтвердил Бажен. «Но скорее, потому что понял, что если промедли еще немного, то в следующий раз ты решишь не к чужому посольству наведаться, а, не знаю, войну развязать или еще какую-нибудь дрянь. Я вот что думаю, ковбой. Может, у тебя тяга к разрушениям чисто наследственная проблема?» Ардан только скривился и молча направился в сторону лестниц. «Да ладно, ладно тебе!» За спиной послышались глухие удары каблуков. «Я по делу, ковбой!» «По тому делу, в котором ты, наконец, рассчитаешься со мной за те две ставки?» — напомнил Арди. Бажен все еще не отдал ему его долю с происшествия, связанного с бароном Керимовым и великим князем Иолаем Агровым. «В принципе, и с этим тоже!» Бажен обогнал Арда и достал из кармана пиджака скомканный серый клочок бумаги. Старательно расправив записку, Иорский с видом человека, только что единолично прорвавшего Фатийский фронт, протянул ее Арду. Юноша вчитался в написанное корявым, не очень понятным почерком. «Район Первородных, улица Ансанайми, дом 45, дробь 3, дробь 2». Сердце Арда от предвкушения пропустило удар. «Ты нашел место?» «Нет, ковбой», — сверкнул блистательной улыбкой Бажен. «Просто написал наобум адрес в районе твоих наполовину соплеменников». «Конечно, нашел. Я же говорил, что найду». «И как там?» Улыбка Бажена померкла так же быстро, как и вспыхнула. «Ну, знаешь ли...» «Знаешь ли, могло быть и хуже», — скрестив руки на груди, констатировал Бажен. Ардан, открыв рот, молча переводил взгляд с Бажена на здание, которое тот выбрал, и обратно. «Нет, ты еще чем-то недоволен, ковбой?» — сплеснул руками Иорский. «Тут два этажа, прямо на самой границе района Первородных. Буквально в минуте от трамвайной остановки. Проспект Юной Царицы за поворотом. И самое главное, стоимость аренды всего 24 экса в месяц. Ты дешевле нигде не найдешь». «Бажен!» «У нас бюджет строго ограничен, ковбой», — не умолкал Иорский. 150 эксов от тебя, 150 от меня, плюс 600 суды в банке, которые мы берем, опять же, строго на мое имя, потому что тебе, клыкастому дылде, только на дверь укажут». «Бажен! Нам еще по ломбардам шариться, и по лавкам, и искать подержанное оборудование, ингредиенты, на все это дело тоже нужны деньги. И 24 экса — это подарок судьбы». «Бажен! Ну что?» «Это о спящие духи. Склад!» Ардан махнул рукой на старенькое ветхое деревянное здание, каким-то чудом затесавшееся среди куда более монументальных и грузных соседей. Учитывая, что район Первородных хаотично строился по принципу, на самом деле без какого-либо принципа или архитектурной идеи, пчелиного улья, то каждое здание являлось продолжением другого, тесно поджимая плечами. Крыши становились чужим фундаментом, а там, где еще недавно имелась парадная улица, оставался либо узкий переулочек между внезапно появившимся соседом, либо и вовсе арочный проход прямо в следующее здание. И то, что нашел Бажен, находилось действительно на самой границе района. А значит, чтобы попасть сюда, надо было преодолеть хитросплетение из целого лабиринта сложно соединенных переходов. «Ну, может, и склад», — он рявкнул Бажен. — «Зато сюда грузить удобно будет, через крышу». — «Да хорошо», — взмахнул посохом Арт и, покачнувшись, едва удержался на ногах. — «Это, конечно, плюс. А как сюда клиенты попадать будут? Потому что все, что ты перечислил, остановка и проспект, они за мостом. В старом городе, а не в районе Первородных». — «Нормально будут попадать». — «Проклятие! Каким именно образом? Придумаем». «Да что мы тут придумаем?» «Ты просил найти место? За буквально даром. Я нашел, ковбой. Ко мне какие претензии? Не нравится? Ну давай валяй, иди сам разбирайся со своими соплеменниками. Там за мелкий клочок 10 на 10 просят по 40 эксов в месяц. А здесь почти 300 квадратов. Всего за 24. Да тут жить можно. Здесь по этой причине и 300 квадратов. Потому что сюда, Аград, добраться невозможно. Бажен с Ардом уже почти бодались на манер горных козлов, что грозило всем троим незапланированным душам. Почему троим и почему душам? Госпожа маги! Держась за борта, испуганно глядя на владельцев посохов, плащей и регалий, подал жалобный голосок немолодой лодочник. «Вы, может, сперва мне заплатите?» Ардан с Баженом резко повернулись к рулевому, и тот надвинул шляпу на глаза. Район Первородных находился на самом краю не только города, но и всей Метропольской бухты. Вытянутой каплей он вдавался каменным берегом прямо в залив. И непосредственно спиной к открытому пространству Ласточкиного океана, лицом к нависшему над рукотворным утесом складу, и стояли Бажен с Ардом. Волны били о борт длинной лодки, раскачивая ту из стороны в сторону. «Что-то придумаем!» — Бажен похлопал Арда по плечу и повернулся к зданию. «Уже вижу вывеску. Аптека Иорского и Игабара — самые низкие цены в городе. У нас отбоя от клиентов не будет. Особенно среди выдр, Бажен». «Выдры! Пресноводный Арт! В заливе не водится, тебе ли не знать!» Ардан пораженчески вздохнул и посмотрел на здание. Как бы его ни потрясала абсурдная ситуация, но он не мог не признавать правоты Бажена. Если они смогут решить задачку, каким образом клиентам преодолевать 250 метров по воде, то лучшего объекта, чем данный старенький склад, им не отыскать. 250 метров по воде. Спящие духи, ну почему в его жизни всегда все именно так?